Неделя 45. Дружите с людьми. Направление: стрессоустойчивость, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Дружба как деньги. Ее легче заработать, чем сохранить. Сэмюэл Батлер. Есть поговорка: если вы можете сосчитать своих настоящих друзей на пальцах одной руки, то вы счастливчик. Вариантов много, но смысл у всех один. Десятки или даже сотни друзей — хорошо, но несколько подлинных друзей — бесценно. В нашем мире, где благодаря социальным сетям друзья приобретаются сотнями и тысячами, изменилось само понимание дружбы. И все же исследования ученых показывают, что даже небольшое число настоящих дружеских связей приносит пользу здоровью и получению удовлетворения от жизни. Около 2000 лет назад Аристотель написал о дружбе в книге 8 «Никомаховой этике». Там он подразделил ее на три вида: построенное на пользе, для удовольствия и основанное на законах нравственности. Первый вид дружбы характеризуется тем, что обе стороны руководствуются в основном взаимной необходимостью, и каждая получает определенную выгоду, например, партнеры по бизнесу, одноклассники или коллеги. Дружба для удовольствия строится на том, что партнеры испытывают радость друг от друга, например, на общем чувстве юмора, общих интересах или даже сексе. Дружба, основанная на нравственном начале, характеризуется глубоким уважением или восхищением сторон добродетелями друг друга. Она наиболее глубокая и не зависит от обстоятельств. Дружба первых двух видов более изменчива, поскольку могут меняться обстоятельства, ее создающие. Дружба, основанная на нравственном начале, как правило, очень продолжительна, поскольку строится на более прочном эмоциональном фундаменте. Ее люди обычно характеризуют как самую ценную и приносящую наибольшее эмоциональное удовлетворение. Глубокая дружба помогает снижать стрессовую нагрузку. Научные исследования показывают, что присутствие близкого друга во время стрессов снижает уровень кортизола в крови. Близкие друзья знают нас лучше других и прямо заинтересованы в нашем благополучии. Поэтому они способны помочь и успокоить нас в те моменты, когда мы сталкиваемся с болью, болезнью или стрессом. Постоянное общение с близкими друзьями продлевает жизнь, улучшает работу мозга и замедляет процессы ослабления памяти. В опубликованных в 2008 году результатах исследования, проведенного в Гарвардском университете, ученые рассказали об эксперименте, включавшем более 16 тысяч участников и доказавшем, что близкие социальные связи между людьми, дружба в том числе, защищают от ослабления памяти и других когнитивных дисфункций. В ходе другого исследования, результаты которого опубликованы в журнале Journal of the International Neuropsychological Society, ученые обнаружили, что активное межличностное общение на 70% снижает риск болезни Альцгеймера. Это интересно. Близкий друг может спасти вам жизнь. В исследовании, проведенном в 2010 году и включавшем опрос более 308 тысяч человек, ученые установили, у людей, ведущих активную социальную жизнь, шансы на большую продолжительность жизни на 50% выше, чем у тех, кто поддерживает малоактивный в социальном плане образ жизни. Эти данные практически совпали с данными по рискам смертности от причин, связанных с курением, ожирением и малой физической активностью. Когда мы самоизолируемся, то рискуем заболеть различными видами депрессий. В 2009 году ученые показали, что люди, не поддерживающие активных связей с другими, чаще страдают от депрессий и тревожных состояний. Прочные дружеские отношения приносят чувство удовлетворения. Близкие друзья, с которыми мы можем доверительно делиться чувствами и мыслями, дарят нам ощущение безопасности. Осознание того, что у нас есть человек, на которого мы можем положиться, помогает пережить самые трудные времена. А когда друзья обращаются к нам за поддержкой, это наполняет нас сознанием собственной ценности и придает смысл нашей жизни. Все это крайне важно для душевного благополучия и ощущения счастья. Близкие отношения между людьми сопровождаются искренними эмоциями, обменом мыслями и чувствами, искренним сопереживанием друг другу. Между близкими друзьями возникают отношения взаимного уважения, заботы и поддержки. Когда одному из них везет, другой искренне радуется с ним, нет ревности и зависти. Настоящие друзья доверяют друг другу, умеют друг другу прощать, привязаны и готовы развивать свою дружбу. Они разделяют и тяжелые минуты, и минуты, когда в жизни все хорошо. Настоящая дружба подразумевает, что связанные ею люди любят и ценят друг друга не только в радости, но и в горе, и воспринимают друг друга такими, как есть. Путь к успеху. Сосредоточьтесь на значимых взаимоотношениях с людьми. Близкие отношения и дружба бесценны. Но их развитие и становление требует немалого времени и усилий. Независимо от того, решили ли вы возобновить старые дружеские отношения или построить новые, примите во внимание следующие советы. Вкладывайте в дружбу время и собственные усилия. Как и брак, длительная дружба требует немалых усилий и времени. Если вы очень заняты, внимательно относитесь к планированию значимых отношений. Если не можете увидеться с важным для вас человеком лично, общайтесь с ним хотя бы по телефону, чату или электронной почте. Особенно внимательно относитесь к ситуациям, когда ваш друг сталкивается с трудностями. Распланируйте свое время так, чтобы быть в эти моменты рядом с ним и оказать ему помощь. Всегда выполняйте свои обещания, позволяйте вашим друзьям полагаться на вас и держите свое слово. Такое поведение будет свидетельствовать о том, что вы цените и уважаете друга, а он будет ценить и уважать вас. Не забывайте старых друзей. Цените уже существующую дружбу. Не экономьте время на то, чтобы поблагодарить друзей и провести с ними лишние часы. Показывайте им, как они важны для вас. Не забывайте старых друзей, которые сейчас вдали от вас. Жизнь часто разбрасывает людей по городам и весям. Но с глаз долой не должно подразумевать из сердца вон. Как можно чаще звоните друзьям. Регулярно общайтесь по скайпу. И по возможности старайтесь хотя бы не часто видеться в каких-то промежуточных пунктах или в гостях друг у друга. Заводите новых друзей. Длительные дружеские отношения обычно начинаются еще в детстве или подростковом возрасте и постепенно развиваются в течение всей жизни. Но можно устанавливать такие отношения и в зрелом возрасте. Помните, что в человеческих отношениях качество важнее количества, поэтому к развитию новых дружеских связей подходите осмотрительно. Выбирайте людей, которые, как вам кажется, вдохновляют вас на то, чтобы быть на высоте, проявляют искреннюю заинтересованность, поддерживают вас без задних мыслей. Старайтесь находить новых друзей в тех сферах, которые вам нравятся и которые вы цените, чтобы разделять с ними интересы и ценности. Например, участвуйте в деятельности местных филантропических организаций, которые занимаются важным для вас делом. Если вы религиозны, регулярно посещайте церковь. Пойдите на вечерние творческие курсы. Как быть хорошим другом? Крепкая и длительная дружба подразумевает соблюдение определенных правил поведения. Вот некоторые из них. Всегда будьте настроены на позитив. Негативизм, нездоровая состязательность, ревность и зависть отравляют наше существование. Всегда будьте настроены на позитив и искренне поддерживайте друга. Не скупитесь на позитивные оценки их положительных качеств и открыто говорите о том, что именно вас восхищает в них. Поощряйте их мечты, а давая совет или даже критикуя, будьте конструктивны. Внимательно слушайте. Хороший друг всегда внимательно выслушивает собеседника. Проявляйте к тому, что вам говорят, больше интереса, чем к тому, что хотели бы сказать вы. Задавайте вопросы, показывающие ваш искренний интерес к словам друга. Относитесь к другу так, как хотели бы, чтобы он относился к вам. С близкими друзьями старайтесь быть уважительными, добрыми, сочувствующими, думающими и внимательными. Будьте верны друзьям. Не становитесь только другом в радости. В тяжелые минуты важно, чтобы вы были рядом и готовы помочь. Если друзья делятся с вами личными проблемами и секретами, сохраняйте их в тайне и оказывайте друзьям поддержку. Будьте честными, даже если вам тяжело что-то высказать другу. Конечно, необходимо тщательно подбирать слова, чтобы не задеть и не обидеть его. Будьте щедрыми. Давайте необходимое друзьям, не строя никаких ожиданий. Как вы можете сделать их жизнь счастливее и легче? Как вы можете уделять им больше времени? Старайтесь не думать о том, что вы получите взамен. Размышляйте, как дать им именно то, в чем они сейчас нуждаются. Старайтесь держаться в стороне от новых знакомых, в поведении которых просматриваются вредные качества. Выбирая новых друзей, Сторонитесь тех, кто проявляет требовательность, негатив, критиканство или неуважение к нормам поведения. Избегайте людей, которые высасывают из вас энергию, и стремитесь к дружбе с теми, кто делится своей энергией с вами. Умейте решать конфликты с друзьями. Увы, и у друзей бывают конфликты. Умение преодолевать их — залог развития дружеских отношений. Конфликт между друзьями можно рассматривать только как возможность лучше понять друг друга. Всегда сосредоточивайтесь на поиске конструктивных способов решения конфликта. Уважайте друг друга и стремитесь к взаимопониманию даже в случае несогласия. Откровенно высказывайте друг другу свои чувства и выслушивайте другую сторону с заинтересованностью и сочувствием. Не стесняйтесь задавать другу дополнительные вопросы, чтобы понять, что он хочет сказать. Резюмируйте и комментируйте его слова. Избегайте резкой критики или ухода в оборону. Разделяйте ответственность за правильные решения. Когда же вы ошибаетесь, честно это признайте. Если конфликт с другом не поддается разрешению, возьмите паузу, но через некоторое время обязательно вернитесь к обсуждению спорного вопроса. Не старайтесь отмахнуться от него или засунуть его под сукно. Умейте прощать друзей. У всех нас бывают минуты, когда мы разочаровываем друзей или слишком заняты для них. Когда вы видите, что у ваших близких друзей в данный момент нет на вас времени, проявите понимание. Может, они перегружены работой или попали в черную полосу в личной жизни. И сами, когда времени у вас нет или ситуация сложная, деликатно сообщите об этом близким друзьям или членам семьи. Не возлагайте нереалистичных ожиданий на близких. Все мы люди. Порой мы забываем о днях рождения или других важных событиях в жизни окружающих. Мы можем забыть черкнуть письмо со словами благодарности или рождественскую открытку. Иногда близкий друг даже задевает наши чувства. Если так происходит, не стесняйтесь высказать другу боль от обиды и простите его, если он искренне раскается. Тогда ваша дружба не прервется. А если вы скажете что-то неправильное или обидите друга, признайте, что были неправы, принесите искренние извинения и попросите прощения. Если люди будут цепляться за свои прошлые обиды и ошибки, это может разрушить их дружбу. Уважайте различия. У наших близких друзей бывают неприятные нам качества или отличные от наших точки зрения. Если дружба вам дорога, примите недостатки друга, принимайте его таким, какой он есть, и уважайте его выбор. Если ваш друг в чем-то отличается от вас или смотрит на некоторые вещи иначе, но ценит вашу дружбу, поищите точки соприкосновения с ним, которые укрепят ваши отношения. Другое не обязательно значит плохое. Делитесь с друзьями важными мыслями. Может, это прозвучит тривиально, но важнейшая часть близких, в том числе и дружеских отношений — общение. Разговаривая с близким другом или членом семьи, боритесь с соблазном твердить об одном и том же, например, проблемах на личном фронте или на работе, или затрагивать только мелкие поверхностные темы. Постарайтесь усилить коммуникативные связи с другом, затрагивая значимые темы из разных сфер. Обсуждайте с ним ваши страхи, тревоги, увлечения и сожаления, если они у вас есть, и взгляды на жизнь. Поговорите на сложные темы — политика, религия, мировые проблемы. Чем больше вы делитесь своими мыслями с другом, тем сильнее его желание открыться вам. И тогда внимательно его выслушайте. Чем глубже темы, которые вы обсуждаете, тем больше нового вы сможете узнавать и расти как личность. Сохраняйте в памяти счастливые моменты. Близкая дружба требует взаимной поддержки в тяжелые времена, но позволяет полнее наслаждаться радостью в счастливые моменты. Когда друзья разделяют такие моменты, они становятся ближе друг к другу и получают возможность сохранить счастливые воспоминания на годы вперед. Старайтесь активнее постигать с друзьями новое и совершать увлекательные путешествия. Отмечайте друг с другом и семьями важные события в вашей жизни. Празднования заслуживают продвижения по службе, дни рождения и другие знаменательные события.